Глава 11. А теперь вернемся к тому моменту, когда мы впервые встретили Джима Керри. Он смотрел документальный фильм, в котором рассказывали и даже приводили доказательства, что инопланетные хозяева Земли скоро избавят ее от страданий. Керри смотрел на это с изумлением и даже оторопью. Стриминговому видео и его убедительным неопровержимым предсказаниям хотелось верить больше, чем скандалам в голове. Керри смотрел, как гоминиды с мохнатыми бровями научились добывать огонь, как лицо Христа воссоздают с помощью квантовых компьютеров, как ученые упорно ищут утраченные рукописи Уильяма Шекспира на острове Оук в Новой Шотландии, где, скорее всего, их закопали рыцари-тамплиеры вместе со Святым Граалем, как настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз ведут одухотворенные дебаты, подогретые Шардоне. Он видел компьютерную Пангею и гигантских обитателей древних морей в 4К разрешении. Он даже видел себя в молодости. Эпизод «Кришна Коп» в сериале «В живом цвете» про полицейского Хари Кришну, которого постоянно убивали плохие парни, а он снова возрождался. Керри думал о былых временах, о Кинане и Деймоне Уэйнсах, усердных садовниках, взрастивших прекрасный сад, где и ему нашлось место, о ночных бдениях над сценарием со Стивом Одекерком. Удивительно, как быстро проскочило время. Целые десятилетия. Керри смотрел, как в фильме его комическое «Я» умирает и воскресает, пока не становится совершенным, чем-то вроде священной коровы, раскрывающей преступления. Документальный фильм BBC о последних часах Помпеи оставил после себя ощущение, что время ненасытно, оно разрушает храмы, и даже богам не дано устоять перед ним. Уверенность в неминуемом конце, заставляющая миллиардеров строить планы пиррового бегства на Марс, еще больше окрепла. Затем Netflix пригласил его на шоу «Afterlife», где слащавые придурки рассказывали миру, как им удалось побывать в раю. Подлинное избавление, восторг надежды. Красными от недосыпа глазами Керри смотрел на экран, где показывали, как душа покидает тело, именно так, как он представлял, и плакал. «Выпусти меня! Выпусти! Выпусти!» — тщетно умолял он свою человеческую оболочку. Напрасно Керри ожидал вознесения. Он по-прежнему оставался на своем месте, и вскоре алгоритмы YouTube после тщательного анализа угадали предмет его интереса и предложили 10 самых популярных снимков вскрытия знаменитостей. Джон Кеннеди, лицо, застывшее на истечении срока годности, рыжеватые волосы, запачканные мозгами и кровью, рука Майкла Джексона крупным планом, там, где сияла перчатка с блестками, теперь бирка со штрих-кодом. Брюс Ли, рот зашит, как футбольный мяч, тонет в отделанном атласом гробу. Ты товар, самый обыкновенный товар. Даже твоя смерть не их вина, это твоя вина. Ты сам повел псов по следу из своей крови. Иисус стал налоговым убежищем. Призрак Фреда Астера поздней ночью продает в телевизоре домашние электровеники. Снимок Джона Леннона, залитое кровью лицо на каталке. Это же величайший композитор и певец времен Керри. Родился в Ливерпуле во время бомбежки. Стать героем рабочего класса — вот что нужно. Выставлен на всеобщее обозрение. Если бы они смогли сделать это с Джоном Ленноном... Керри пошел в ванную, принял душ и прихорошился. Не стыдно перед потомками, если сегодня вечером его сердце не выдержит. Часы показывали 5:17, 5:39, 6:40. И как только глаза стали слипаться, на стройке Свинякова возобновились работы. Новые сверла, доставленные из страны бурильщиков, мощные камни-дробилки, которые долбят и крошат, выносят мозг даже сквозь закрытые окна. От полиции никакого толку. Русский действует в рамках закона. Керри выудил пузырек амбиена из ящика прикроватной тумбочки, вытолкнул в ладонь две таблетки и проглотил. Кровать напоминает о Хелене Сан-Висенте. Тут она лежала. Переосмыслил попытку самоубийства. Это больше не акт отчаяния, а вызов. Еще одна таблетка и, наконец, дар сна. Проснувшись, Керри увидел перед собой дочь Джейн и своего 6-летнего внука. Джексон сморщился от запаха ночного пота и грязных простыней и заткнул нос. «Воняет задницей, дедушка!» «С тебя доллар за ругательство!» «Задница — это не ругательство!» «Почти!» «А что это?» Керри показал на толстую книгу в руках у Джейн. «Греческие мифы Долера». Джексону задали в школе. Они изучают греческую мифологию. «Почитай, мамуля!» — попросил мальчик. «И я с удовольствием послушаю», — сказал Керри. Джейн раскрыла книгу. Его дочь, его прекрасная дочь, которую они с первой женой Мелиссой привезли из детской больницы в однокомнатную квартиру рядом с парком МакАртура, дочь, светившаяся радостью в плетеной корзине, когда они с Мелиссой на пожарной лестнице читали друг другу «Спроси у пыли Фанте». Теперь Джейн читала ему. Она долистала до страницы с закладкой. Прометей, видя, как страдает его народ, решил похитить у Зевса огонь, хотя знал, что его ждет суровое наказание. Прометей поднялся на Олимп, взял тлеющий уголь из священного очага и спрятал его в полом стебле фенхеля. Она передала книгу Джексону. «Покажи дедушке, как хорошо ты умеешь читать». Керри сел на кровати, не отрывая глаз от мальчика, который гордо взял книгу и медленно заскользил по тексту. «Прометей принес огонь на землю, передал людям и наказал следить, чтобы божественный огонь не погас». Слова, как капли воды, упали на иссохшую душу Керри. «С тех пор люди перестали дрожать от холода по ночам, животные боялись яркого света и не решались нападать на людей». «Боже, как красиво!» — сказал Керри, откинувшись на подушку. Затем внук чмокнул его в щеку, так неуверенно, что Джейн сразу вспомнила сценку с маленьким мальчиком с палкой и мертвой птицей, которую они видели несколько дней назад, и жалостливый взгляд 6-летнего наследника, застыв в сознании Керри на несколько часов, превратился в решимость. Если нет повода жить ради себя самого и даже доказательств, что он вообще когда-либо ради чего-либо жил, то можно сделать это ради его маленькой девочки, ради ее маленького мальчика. «Я согласен на бегемотов», — написал Керри Эллу Спилману. «С чего бы ты передумал?» «Да так». «Ну и пусть считает, что последнее слово за ним», — решил Спилман, восхищенный точностью предсказаний искусственного интеллекта управления талантами TPJ. «Не звонить и не оказывать знаков внимания», и Керри примет предложение в течение 48 часов.